бьют по черепице. С неба теплая водичка вечереющей столице происходит перекличка потерявшихся прохожих. Погоняют сапогами день обычный, вроде прожит, выносив вперед ногами. Делать нечего, не замечен день без вечера, день без вечера, предвкушение остановки достаточно нажать на кнопку. Достаточно нажать на кнопку. Смерть лицом ребенка позабытая, прогулка восстановлена на пленке два мгновенных перехода между точками маршрута. А пусть нелетная погода есть московская минута. Делать нечего, не замечен день без вечера, день без вечера, перемотка на концовку достаточно нажать. Вечера, день без вечера, все забыть, увидеть свод.